151. Моря, которые нас выбирают. Похоже, наша имитация космического полета к Сатурну закончена. Ибо как еще можно трактовать непосвященному бездеятельное лежание на морском дне как незакалку воли и стойкости у будущего космического экипажа? Однако теперь все. Вот он! Очень специфический звук, сопоставимый дешифрующим гидросферные шумы компьютером только с одним процессом — пуском ракеты без всплытия прямо из-под воды. Мы знаем это точно, ибо уже прослушали и записали идентичный процесс несколько часов назад. Правда, сейчас имеются отличия. Пуск непростой. Пуск залповый. Кто может совершать такие вещи? Благодаря стараниям североамериканского большого белого брата, запрещающего своим южноамериканским вассалам покупку чего-либо плавающего у единственного альтернативного производителя России, никто из обладателей подводных лодок на всем полушарии, кроме США, не умеет этого делать. Не из чего. И значит, перед нами лодка Гринго с собственной персоной. Тем более, что, извлекая знания из академических закромов, ведаем, что даже носимые морским чудовищем роботы-автоматы «Манта» умеют ставить мины и запускать торпеды, но никак не способны произвести пуск ракет. Следовательно, перед нами Си-Вульф собственной персоной, хотя, возможно, нечто более примитивное, типа Лос-Анджелеса. Но ведь какое нам, в принципе, дело? И то «Made in USA». Пуск залповый. Исходя из анализа компьютера, предположительно, трех ракет одновременно. Вообще-то какая нам разница? Хоть 10. Нам важно не это, а местонахождение. Извлекаем максимальную пользу из того, что в наличии. У нас единственный шанс. Вряд ли это призрак, шастающий поблизости и так и не выявленный за все это время, выдаст себя еще когда-нибудь. По крайней мере, не в срок, сопоставимый с лежанием Сиприана Кастро на дне. Гидрофоны в нужный ракурс. Выявляем на данном азимуте хотя бы какой-то намек на аномалию. Давайте, господа офицеры акустики, проявите сноровку, так долго вдалбливаемую вам в процессе слежения за бесхозными океанскими танкерами. «Командир, похоже, у нас контакт!» «А, это лейтенант Индалесио. Вот из кого, возможно, когда-нибудь вылупится настоящий капитан субмарины-охотника. Дайте спектр, господа!» Командуешь ты абсолютно бесстрастным голосом, хотя в груди взрываются мегатонны. «Наблюдаю. Ну что ж, будить оборудование! Торпеды в готовность? 6 единиц!» В головке 1, 2, 3, 5 ввести спектральный след. Это страховка. Те две, что остались без спектра. Они будут искать цель по другим параметрам, а значит, окажутся застрахованы от возможной помехи. То есть для сбивания со следа всей своры врагу придется использовать тогда, по крайней мере, 2 разнообразных метода. Есть готовность 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, с Богом! «Залп!» И тут же команда по другой линии. «Господа мотористы, заводи моторы! Уходим прочь!» А шестерка твоих рыб уже вспарывает водную толщу. Мы не знаем, по кому стрельнули господа Гринго, но вполне вероятно, что больше делать им этого никогда уже не придется. Расстояние до цели менее морской мили. Видимо, Си-Вульф тоже удачно затаился, маскируясь толстым брюхом утопленного на медне Дон Кихота. Придется прервать пиршество североамериканского грифа. Ведь если штабные адмиралы решили ослабить влияние на эту местность Бразилии, почему бы не пойти дальше и не уменьшить давление главного сюзерена? Тем более произвести это по-умному. То есть так, как учили в академии. «Подкрадись, нанеси удар». «Исчезни!» Возможно, мы не обладаем такой бесшумностью, как североамериканское чудо, Но мы постараемся выжать из своего Сиприана Кастро все технически достижимое, в том числе только теоретически предполагаемое.